Глава 13. Нельзя. Костя. Поднимаюсь на этаж без предупреждения и зажимаю кнопку звонка. Адреналин разгоняет кровь и кружит голову. Видеть эту женщину хочу. «Ты что-то забыл?» Через мгновение дверь распахивается. В глазок мама смотреть не учила перед тем, как открывать двери. Шутливо подаю я голос и опираюсь рукой на косяк. «Привет!» «О!» – теряется Назима, видя меня. «Добрый вечер, Константин. Я думала, это брат». Начинает оправдываться. И вдруг осекается, скользя по мне взглядом. «Что с вами?» «Попал под дождь. Просто пожимаю плечами. Я войду, делаю нахальный шаг за порог и закрываю за собой дверь». «Конечно!» – шепчет Назима и сбегает от меня поглубже в коридор. Теребит тесемки на широких рукавах. «Вы, наверное, еще и замерзли». Выразительно смотрит на мои штаны, потемневшие от грязной воды. «Проходите. Раздевайтесь, Константин». Предлагает и тут же опускает глаза. «Я вам чай поставлю». «Спасибо». Ухмыляясь, скидываю с ног ботинки. «Вот так просто? Сразу и раздевайтесь, и проходите, и чай». «Да понятно, что она не о том. А мне хочется, чтобы об этом». Провожаю глазами Назиму, которая уже успела переодеться в домашнее платье и теперь крутит перед моим лицом своей аппетитной попочкой, которая переходит в широкие округлые бедра и тонкую талию. Нет, конечно, она просто идет по коридору и даже не подозревает о моих скабрезных мыслях. Но делает это так красиво, что моя фантазия несется гораздо быстрее разворачивающихся в этой квартире событий. И в ней я просто протягиваю руки, прижимаю эту шикарную попку к себе, целую губки ее хозяйки. А потом, прямо здесь, возле стенки, медленно и глубоко. Не заметив открытую стеклянную дверь ванной комнаты, врезаюсь в ее край лбом. «Твою ж мать!» Срывается с губ. «Ммм!» Зажимаю пульсирующую бровь. Отрезвляющий блин. Гран мерси. «Что случилось?» Вылетает из кухни обратно Назима. «Простите, это я не закрыла». Расстроена. «Ничего». Хмыкаю. «До свадьбы заживет». «А скоро свадьба?» Задает Назима неожиданный вопрос и закусывает губку. «Да пока не планирую». Пожимаю плечами. «Понятно». Кивает она и отворачивается от меня к шкафчикам. Прячется. Замечаю, что оставляю на полу мокрые следы. Хочется снять носки, да и вообще одежду. Но перед этой строгой девочкой неловко. Как завороженный, наблюдаю за тем, что она творит с заварочным чайником. Имбирь, мята, черный чай, лимон. Все заливается кипятком и закрывается крышкой. Интересная мешанина. Но я не комментирую. На столе появляются большие тарелки с лепешками и пахлавой. Какие-то соусы в блюдцах, сыры. Мой желудок начинает требовательно сжиматься от всех этих ароматов. Но добивает его впечатлительность другое. Назима разливает чай и перед тем, как его подать, берет щепчиками кусочек рафинада, подносит его к зажженному огню конфорки и ждет, пока по кухне не начинает идти тонкий запах карамели. После этого кусочек сахара с шипением отправляется в кружку с чаем. «Приятного аппетита!» Подходит она к столу, ставит чашки и присаживается напротив. Делаю глоток. «Вкусно?» «С надеждой». «Да». Отвечаю честно и делаю глубокий вдох исходящего от чая пара. «Хорошо». «А зачем вы приехали, Константин?» Осторожно интересуется Назима. Достаю из стоящего на полу пакета коробку с телефоном и кладу его на стол. «Средства связи привез. Сим-карта, аксессуары, все в наличии и настроено». «О, спасибо вам большое!» С чувством говорит Назима и снова вспыхивает щеками. «Он очень кстати. Я тоже купить собиралась. Вы кушайте!» Спохватывается. «Я сама готовила». Назима суетится, подкладывая мне в тарелку все больше еды. Мне одновременно кайфово и неловко от такого внимания. С одной стороны, чисто интуитивно, Я понимаю, что ей так проще себя вести. С другой, это все создает очень опасную иллюзию для мужчины. Иллюзию, что эта женщина твоя. А значит, ты имеешь право на некоторые ответные вольности, которые вам обоим будут приятны. Например, поймать ее сейчас, усадить на колени, поблагодарить за ужин и, если уж не сладенько взять, то, по крайней мере, немного пошалить. Пометить ее ушки парочкой своих эротических фантазий, провести исследовательскую работу на тему цвета ее белья и... Делаю последний глоток чая и отставляю чашку. Надо уходить, пока не сорвался. «Еще чаю?» – спрашивает Назима, обняв заварочный чайник. «Тебя», – проглатываю про себя честный ответ. «Да, пожалуйста». Говорю вслух совсем другое и специально возвращаю чашку к себе, чтобы почувствовать эту красивую девочку ближе. Пару секунд Назима медлит в нерешительности, но потом все-таки огибает стол и подходит ко мне справа. Я прикрываю глаза, растворяясь в ее женском теплом запахе. Моя крыша начинает ехать. Может, я гоню? И девочка вовсе не против? К тому же была замужем. Дожидаюсь, пока она закончит наливать чай, и перехватываю ее руку, врезаясь своим пылающим взглядом в ее шокированный. «Нельзя!» – мгновенно каменеет она, опуская веер ресниц на рдеющие щеки. Но мои пальцы уже чувствуют гладкость ее кожи, чувствуют, как чистит пульс, как срывается дыхание. Это возбуждение или страх? Не могу разобрать. И продолжаю тянуть ее руку на себя. «Пожалуйста, красивая девочка, давай, нам будет можно. Мы аккуратно, тебе понравится». «Константин!» Строго и панически звенит ее голос. «Черт, черт, черт! Все-таки страх!» «Спокойно!» Съезжаю с неоднозначности ситуации. Прикрываю свою вольность благим предлогом и делаю глубокий вдох. «Хотел посмотреть, как поживают твои ожоги». Действительно, вспоминая о них, опускаю глаза, и слова застревают у меня в горле. «Что это?» В грубом порыве сдвигаю вверх рукав платья и провожу большими пальцами по пожелтевшим синякам, источник которых нельзя спутать ни с чем другим. Наручники. «Пустите!» Назима выдергивает руку и сбегает от меня за стол. Ставит чайник и медленно оседает на стул, прикрывая лицо ладонями. Я молчу, но очень хочу проораться. А потом взять ствол и без всяких церемоний порешить ту сволочь, которую, к сожалению, пока только временно обездвижил. Не слышу, но знаю, что Назима сейчас плачет. «Рассказывай». Сглатываю. «Нет», – шепчет она и мотает головой. «Не хочу». «Жесть какая-то». На эмоциях всаживаю кулак в столешницу и поднимаюсь. Подхожу к девчонке и, разворачивая ее стул, присаживаюсь на корточки. Не знаю, что говорить, но мне важно понять, как глубоко ранена эта женщина. «Сколько раз?» «Так сильно? Один», – отвечает едва слышно. «Дышу глубже». «За что?» «Приревновал». Пожимает плечами и открывает лицо, вытирая щеки тыльными сторонами ладоней. «Можно? Я не буду вам отвечать». «Нельзя». Качаю головой. «Ты любила мужа?» «Чувства и тело женщины в браке принадлежат мужу». Невесело усмехается. Меня сводит от формулировки. «Измена была?» «Что?» Отшатывается от меня Назима. «Понял». Вскидываю ладони в примиряющем жесте. «Я просто уточнил». «Как поступить?» «Уйти не могу. Остаться тоже». «Вы насквозь мокрый», – констатирует она дрожащим голосом. «Уже обсох почти». Киваю. «Там в комнате ваши вещи лежат», – говорит Назима. «Только постирать не успела. Переоденьтесь». «Да, это то, что нужно». Чувствуя, как меня трясет, и что сейчас действительно лучше от нее отойти, поднимаюсь и выхожу в гостиную. Вещи нахожу быстро, переодеваюсь. Несколько раз достаю телефон и тут же останавливаю себя, чтобы не дать своим людям отмашку уничтожить Адашева прямо сейчас и любой ценой. Слышу, как Назима забегает в ванну и закрывается. В кране на полную мощность включается вода. Что у этой женщины на уме? Срываюсь следом и начинаю стучать в дверь. «Назима, открой!» Не отвечает. «Открой!» Рычу. «Или я сейчас вынесу дверь к чертям!» «У меня все хорошо!» Доносится до меня сдавленный голос Назимы. «Открывай!» Требую. Бью по двери с такой силой, что слышу треск петель. «Минуту!» Просит девчонка. Прислоняюсь спиной к стене и прикрываю глаза. «Ну чего ты к ней пристал? Порыдать в ванной – это же святое! Она адекватная, умница, красавица, немного социально потерянная, но вон из какой задницы сама выбралась. Все понимаю, но упорно жду, когда пройдет это ее минуту». Распахивает дверь, держа в руках полотенце. «Со мной все хорошо, извините, пожалуйста». Пытается улыбнуться. «Все нормально». Хриплю, оттягивая ворот футболки. Бессилие – самое отвратительное ощущение для мужчины. «Я могу вас попросить?» – тихо спрашивает Назима. «Конечно». «Оставьте меня одну», – говорит еще тише. Не найдя, что ответить, просто киваю. Торможу свою внутреннюю истерику из неоправданных ожиданий, как могу. Подхватываю мокрые вещи, обуваюсь и выхожу из квартиры. «Все, тормози, Тихомиров. Ты не потянешь, не вывезешь. А серьезных отношений предложить не можешь. Просто делай, что должен, без вот этой эмоциональной фигни».